Но, как я не вслушивался, я не мог уловить ни одного знакомого английского слова. Тогда я обратился к Бобу, который беспокойно ерзал в седле, не принимая участия в разговоре. «Помнится, ты говорил, что умеешь объясняться на каком-то индейском диалекте». «Верно. Но то были парагвайские индейцы. Вряд ли их язык имеет что-либо общее с языком здешних. Ты можешь вспомнить несколько слов?» «Наверное, смогу». «Так, кое-какие обрывки. Ну так попробуй разобрать, что говорит Фрэнсис». «Разве он не говорит по-английски?» — изумленно спросил Боб. «Насколько я понимаю, это может быть все, что угодно, вплоть до патагонского. А ну-ка, Фрэнсис, повтори все сначала». Со страдальческим выражением на лице Фрэнсис повторил свою маленькую речь. Боб, нахмурившись, внимательно слушал. «Нет», — сказал он наконец, — «ничего не понимаю». «Это решительно не английский. Мы смотрели на Фрэнсиса. Он, с сожалением, смотрел на нас. Но вот его словно осенило, и с помощью многочисленных жестов и пронзительных криков он, в конце концов, все нам объяснил. Это то самое место, где он видел муравьеда». «Он, наверное, спит где-нибудь поблизости». Тут Фрэнсис сложил руки на груди, закрыл глаза и издал громкий храп. «Нам следует вытянуться в цепочку и прочесывать траву, производя как можно больше шума». Итак, мы стали в шеренгу с интервалами в 30 ярдов и с буйными криками и тирольскими подвываниями пустили лошадей сквозь высокую траву, чувствуя себя в душе идиотами. Фрэнсис, шедший справа от меня, с величайшей правдоподобностью имитировал заливающуюся лаем стаю собак. Слева в исполнении Боба лились отрывки из «Лок Ломонд» вперемешку с пронзительными «кш-кш». Сочетание звуков, перед которым не устоял бы ни один муравьед. Мы прошли таким манером вот уже с полмили. Я докричался до хрипоты и начал сомневаться, был ли муравьед, да и вообще, водятся ли они в Гвиане. Мои восклицания утроили первоначальный пыл и стали походить скорее на унылое карканье одинокой вороны. Но вот Фрэнсис вдруг издал торжествующий вопль, и я увидел, как из высокой травы перед ним метнулось что-то темное. Я повернул лошадь и во весь опор помчался на зверя, одновременно клича Боба. Под моими беспрестанными понуканиями лошадь отчаянно спотыкалась, перескакивая через травянистые кочки и глубокие трещины. Зверь выскочил из-под прикрытия высокой травы и резвым галопом устремился по малотравной равнине. И тут я рассмотрел, что это действительно муравьед, причем крупнее всех тех, каких мне приходилось видеть в неволе. Бежал он с поразительной быстротой, мотая сбоку на бок большой, похожий на сосульку, мордой, а его лохматый хвост, словно флаг, струился за ним. Фрэнсис висел у него на пятках, на скаку разматывая лассо и дикими отрывистыми криками подгоняя лошадь. Между тем я уже выдрался из высокой травы и направил свою лошадь прямо на муравьеда. Но он с первого взгляда не показался ей симпатичным. А потому она повернула и со всей решимостью и быстротой помчалась обратно. Я на силу справился с ней и кое-как завернул назад. Но все равно к месту схватки мы приблизились, кособочись, тем кругообразным движением, каким бегает краб. Фрэнсис, скача галопом, параллельным курсом с муравьедом, метнул лассо и накинул петлю на голову животного. Бросок был неудачный. Петля не успела затянуться, муравьед проскользнул сквозь нее, повернулся на месте и вновь устремился к высокой траве. Фрэнсису пришлось остановиться, чтобы собрать и свернуть лассо, а тем временем муравьед со всех ног несся к густому кустарнику, где его невозможно было бы заарканить. погоняя упирающуюся лошадь